Можно тебя на два слова? Вот представился случай сказать. В общем, я тебе очень благодарен за все. Если сможешь, прости меня, пожалуйста. Хорошо, что мне не пришлось отвечать. Сан Саныч позвал меня на сцену. Январь 22-е 2009 года. Сегодня разговаривал со следующими людьми. Они сказали, что моя интернет-лояльность может сравниться только с миролюбием Швейцарии. За все время ведения блога я забанил всего 10-рых. Это 2 сталиниста, 2 лениниста, 2 анониста, 2 бота и 2 идиота. Дунайские каникулы. 30 декабря 2003 года. Все хорошо, но пол в каюте холодный. 2 судна идут по Дунаю, рядом, Украина и Волга. У меня уютная и чистая светелка на нижней палубе Волги. Я уже успел превратить ее в сумрачный кабинет доктора Фауста. Колб и пробирок нет, конечно, но столешницу перед иллюминатором я заставил книгами и привычным дорожным реквизитом, камерой, фотоаппаратом, горками чистых кассет, электрическим чайником, целой батареей бутылок с питьевой водой и купленными во время экскурсии путеводителями. В Будапешт мы с Толиком прилетели из Киева, где я выступал на праздничной вечеринке фирмы «Фокстрот» в гулком ангаре выставки «Экспо-Плаза». Публики на таких гулянках обычно не до меня. До отъезда из России мне довелось пережить пару корпоративных оргий в Нижнем Новгороде, на приеме у Кириенко и у моих соседей на фабрике «Госзнака». Народ встречает високосный год досрочно, прибавляя несколько дней, и без того долгому году. Меня обычно радостно приветствуют, но затем быстро теряют интерес, понимая, что танцевать во время моих монологов особенно не подо что. На банкете в Нижегородской администрации было несколько священников, среди которых я заметил раввина. Они стояли ко мне спиной, отдавая предпочтение фуршету. К муфтию, который беседовал с каким-то чиновником прямо перед сценой, я был вынужден сделать знак выразительно, поднес палец к губам. Прикрыв микрофон рукой, даже обиженно укорил его: «Я же для вас стараюсь». На госзнаке все были пьяны еще до моего выхода. Женщины рвались в комнату, где я готовился к выходу, требуя, чтобы я сфотографировался с ними как есть, даже настаивали на том, что как есть несравненно лучше для снимка, чем как будет после переодевания. Мужчины совали мятые служебные пропуска для автографа, а во время выступления так разошлись, что я потерял надежду заставить их слушать и просто сократил свою программу. Этого, к счастью, никто не заметил. Работницы понесли мне цветы, а мужики сгрудились на выходе из зала. «Ефим, тебя с Новым годом! Чистак по-соседски!» Январь 29-е 2009 года. Горячка белая, белая горячка. Когда я был школьником, написал четверостишие. Каждый день в тетрадке стих, я мечтаю за троих, сам не знаю, где же я, там, где явь или мечта. Последняя рифма, конечно, войдет в историю мировой поэзии, но я не об этом. Вчера один разгоряченный гость прислал комментарий. Мне просто интересно, а зачем лохов обманывать? Но ведь всем известно, что Шифрин сегодня был и ответов не мог слать 3 часа назад. Для кого это? Даже не интересно. Где он меня вчера видел? Где? Другой гость сомневается. Даже не верит, что это журнал юмориста. Сегодня встречаюсь с однокурсниками. Интересно, признают ли они во мне меня или Льва Маргаритовича? 30 декабря 2003 года. Киев хоть и мать городов русских, но все же красавец. Я всегда говорил интервьюерам, что больше всего мне нравятся города, по которым приятно фланировать. Начальство из Фокстрота приставило к нам водителя и охранника на 2 дня, но пройти пешком по городу не пришлось. Мы отлично выспались в люксах роскошного Днепра, вкусно отобедали и в сопровождении наших оруженосцев сделали несколько покупок в ближайшем к отелю магазине. Киев великодушно открыл окно в Европу, подготовив к уюту дунайских городов, по которым нам еще предстоит погулять веселой